поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, ребята. Hello, friends. Меня зовут Виктория. My name is Victoria. Привет, а я Дэнни. Hi, I am Дэнни. Вместе мы создаем и ведем эту программу на детском радио. Мы хотим помочь вам выучить английский язык и научиться понимать культуру других стран. Конечно, выучить английский за вас мы не сможем. Но мы хотели бы превратить изучение языка в интересное приключение. Вам самим, конечно, тоже придется потрудиться, но мы будем помогать. Вместе мы сможем быстрее запомнить новые английские слова и выражения. Если готовы, присоединяйтесь к нам. Давайте изучать английский вместе. Let's learn English together. Мам, а какой сегодня день? What day is it today? Today is Sunday. Воскресенье. А почему ты спрашиваешь? Да потому что в наших программах мы рассказываем ребятам обо всем на свете, а о таких простых вещах, как дни недели, не рассказали. А что же тут рассказывать? Всем известно, что дни недели 7, 7. По-английски будни называются weekdays. А уж выходные знает каждый малыш. Weekends. А как называются дни недели по-английски? Понедельник – Monday. Вторник – Tuesday. Среда – Wednesday. Четверг – Thursday. Пятница – Friday. Суббота – Saturday. Воскресенье – Sunday. У нас даже песенка есть на эту тему. Давайте послушаем. Поговорим по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. Вот, собственно, и все о днях недели. Название надо просто запомнить. Кстати, с названиями дней недели обычно используется предлог «on». «On Monday» – понедельник. «On Tuesday» – во вторник. Хотя и допускаются исключения. Например, когда ты говоришь кому-то «I will see you Friday» – «Увидимся в пятницу». Предлог можно вообще не использовать. «I will see you Friday». Это понятно. Но ведь есть еще так много неизвестного. Откуда взялись названия дней недели? Почему у нас первым днем считается понедельник, а в Англии – воскресенье? Что означает само слово «неделя»? Откуда взялись названия месяцев? Нам с ребятами все это очень интересно. Надо же, я и не знала, что вы такие любознательные. Что ж, тогда давай попробуем разобраться по порядку. И давайте начнем с времен года. Ты знаешь, как по-английски год? Год по-английски. Yeah. И, конечно же, в году 4 времени года. Four seasons. Зима, winter, весна, spring, лето, summer, осень, autumn, или как в Америке, fall. Did you know that there are four seasons in every year? What's your favorite season? If you know all the seasons, clap your hands. If you know all the seasons, clap your hands. If you know all the seasons, you've got four terrific reasons to shout out and name the seasons, clap your hands. If you really love the winter, go like this. If you really love the по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. А еще в году 12 месяцев. 12 months. Первый месяц зимы – декабрь. December. В древнеримском календаре декабрь по счету был 10-м, за что и получил свое название. Слово «December» происходит от латинского числительного «decem» – 10. 22 декабря – December 22nd – самый короткий день в году. Он называется «днем зимнего солнцестояния» – Winter Solstice Day. Но ведь первый месяц нового года называется январь – January. Январь действительно первый месяц календарного года – the first month of the year. Но это второй месяц зимы – the second winter month. Название месяца January – январь – происходит от имени древнегреческого бога времени Януса. Следующий зимний месяц – февраль, February. Название этого месяца происходит от латинского слова «februare» – «очищать», «приносить искупительную жертву». В середине этого месяца римляне справляли большой праздник – день очищения от всех грехов и плохих поступков. Этот праздник они называли «Dies Februtus», а потом и весь месяц стали называть в честь этого праздника – «Februaris», а по-русски – «Февраль». Ты знаешь, как называется следующий месяц? Следующий месяц – «Next Month». Это уже первый весенний месяц – «Spring's Month». И называется он «Март» или по-английски «March». Действительно, «Март» – первый весенний месяц – «The First Spring Month». Но третий месяц в году – «The Third Month of the Year». Свое название он получил в честь римского бога войны Марса. А почему? Вероятно, потому что римляне, которые подарили нам название всех месяцев в году, очень чтили этого бога. А еще и потому, что именно в марте в природе происходит настоящая война. Борьба между зимой, winter, и весной, spring. Да, я знаю, как это бывает. Зима не хочет сдавать свои позиции, но весна все равно побеждает. Именно. Следующий, четвертый месяц года, the fourth month of the year, апрель, April. Именно он считается настоящим началом весны. Отсюда и его название. April переводится с латинского как начало весны. Пятый месяц, the fifth month of the year, май, или по-английски May. Этот месяц назван в честь богини весны и плодородия Майи. Шестой месяц года, июнь, по-английски June. Июнь еще и первый летний месяц, summer month. Он назван римлянами Юниусом в честь богини Юноны. Это жена владыки неба Юпитера. 22 июня, June 22nd, самый долгий день в году. И называется он днем летнего солнцестояния, summer solstice. Июль или July, седьмой месяц в году. Он назван в честь римского полководца императора Юлия Цезаря. Август по-английски August, восьмой месяц года и последний летний месяц. August, the eighth month of the year, and the last summer month. Восьмой месяц года и последний летний месяц назван в честь римского императора Октавиана Августа. Сентябрь или September, первый осенний месяц. Верно, сентябрь – первый осенний месяц и начало школьных занятий. Название этого месяца произошло от латинского слова September, что означает седьмой. Дело в том, что римляне начинали считать месяцы не с января, как это делаем мы сейчас, а с марта. Поэтому номера месяца у них были не такие, как у нас. Следующий осенний месяц – октябрь, October. В нашем календаре это 10-й месяц года. А в римском календаре октябрь был восьмым. Его название October так и переводится с латинского – восьмой. Последний месяц, о котором нам предстоит рассказать, это ноябрь, по-английски November. Название этого месяца произошло от латинского слова November, что означает девятый. Надо же, как интересно и совсем не трудно. Поговорим по-английски. Пока мы рассказали вам только о временах года и месяцах. С названиями месяцев используется предлог in. In May – в мае. In June – в июне. In September – в сентябре. Кстати, обратите внимание, что в английском языке сначала указывается месяц, а потом уже число и год. Например, если мы пишем 23 июня, то по-английски правильно будет сказать June 23rd, июнь 23. Надо же, все наоборот. Мы начинаем неделю с понедельника, Monday. А в англоязычных странах календарная неделя начинается с воскресенья, Sunday. Интересно, почему? Эта традиция тоже началась в Древнем Риме. И связана она с религиозными праздниками. Religious holidays. Расскажи, пожалуйста. Когда давным-давно в городе Вавилон появилась христианская религия, днем отдыха считалась суббота, Saturday. Соответственно, рабочая неделя начиналась с воскресенья, Sunday. В англоязычных странах эта традиция сохранилась до сих пор. Неужели в Англии и в Америке на работу и в школу идут в воскресенье? Что ты, конечно нет. Эта традиция сохранилась только в виде календаря. Уикендом никто жертвовать не собирается. Так что отдыхать и американцы, и англичане начинают уже в пятницу, Friday. Так что же случилось с субботой в Древнем Риме? И почему начало недели передвинулось на понедельник? Все очень просто. Римский император Адриан запретил христианам праздновать субботу, Saturday. Тогда днем отдыха стало воскресенье, Sunday. И, соответственно, современная неделя, week, стала начинаться с понедельника, Monday. А откуда взялись названия дней недели? История происхождения дней недели напрямую связана с небом и космосом. Как это? Название дней недели привезли космические пришельцы? Боюсь, что нет. Но одна из существующих версий – это то, что название дней недели происходит от названий планет Солнечной системы и от богов, которые им покровительствуют. Как это? Понедельник – Monday. Назван так в честь Луны, по-английски Moon. Окончание всех названий дней недели, day, переводится как день. А в первой части четко прослеживается название различных планет и покровительствующих им богов. Что же получается, что Monday – это лунный день? В английском языке – да. Это также верно для других европейских языков. Французского, итальянского, испанского, которые так же, как и английский, происходят от латинского. А в русском языке почему понедельник – это понедельник? В славянских языках понедельник – это первый день, то есть день после недели. Дело в том, что раньше неделей, week, называли не все 7 дней, а только воскресенье, Sunday. А знаешь, откуда вообще взялось слово «неделя»? Откуда? От сочетания слов «ничего не делать». В этот день было положено отдыхать. Отсюда и название «неделя». Здорово, но если неделю называли воскресенье, то как же тогда называли неделю? А вот неделя в русском и других славянских языках называлась седмица. Понятно почему? Потому что в неделе 7 дней. Совершенно верно. Но давай все же вернемся к английским названиям. Вторник, по-английски Tuesday, посвящен имени воинственного древнегерманского бога Тио, которого в Риме называли Марс. И, конечно же, считалось, что этот день находится под влиянием планеты с таким же названием – Марс. А в русском языке название «вторник» похоже на слово «второй». Правильно, это второй день недели – the second day. А среда, получается, средний день? Верно, для русского языка это именно так. А вот в английском слово «Wednesday» – среда, скорее всего, переводится как «день Водана». Бога-покровителя устной и письменной речи. Водан – необычный бог. Он изображается высоким худым стариком в черном плаще. В римской мифологии его место занял бог по имени Меркурий. В других европейских языках среда называется его именем. Например, французское название – Меркреди. И, соответственно, считается, что именно планета Меркурий покровительствует среде, третьему дню недели. Четверг, получается, четвертый день русской недели. А по-английски четверг – это Thursday. Четверг – это день воинственного Юпитера, и бога, и планеты. А в английском названии скрывается имя бога Тора – Thursday, или теперь Thursday, который играл в древнегерманской мифологии ту же роль, что и Юпитер в римской. Пятница – пятый день. По-английски – Friday. Friday означает день Фреи, скандинавской богини любви и плодородия. В римской мифологии эту богиню называли Венера, так же, как и планету. Суббота по-английски – Saturday. Это чей день? Суббота названа в честь планеты Сатурн. А вот русское название, оказывается, происходит от слова «шаббат». На языке, который называется иврит, это слово означает «отдых» и «покой». Помнишь, мы говорили, что раньше днем отдыха считалась суббота – Saturday? Конечно, помню. И, наконец, последний выходной день недели – воскресенье. По-английски это название звучит как Sunday. Постой-ка, я, кажется, догадался. Sun – это солнце. Day – это день. Получается день солнца, правильно? Абсолютно верно. По многих языках, например, в английском, воскресенье означает именно день солнца. А другой вариант названия, как в нашем языке, переводится как день Господа. Но это уже связано с религией. А Sunday – совершенно верно, солнечный день. Вот видишь, как интересно. А ты говорила, что о неделе нечего рассказывать. Как ты думаешь, ребята смогли запомнить все названия дней недели, месяцев и времен года? А давай попросим ребят написать нам на детское радио. Я придумала интересное задание. Какое же? Ребята, пришлите нам свои рисунки и напишите по-английски. Какое время года, какой месяц и какой день вы нарисовали. Например, зимой – in winter, в январе – in January. В понедельник он Monday. Я катался с горки на санках. Неплохо придумано. Или летом in summer, в июне in June, в воскресенье он Sunday. Мы всей семьей ходили купаться на озеро. Присылайте свои письма нам на детское радио по адресу www.deti.fm. А если вам нужна помощь, загляните на сайт детского радио. В рубрику нашей программы «Наш словарик». Все слова и выражения, записанные там, помогут вам в выполнении этого задания. Вот и все на сегодня. Впереди вас ждет рубрика «Наш словарик», а наша программа подошла к концу. Наш словарик. Week – неделя. Week. A year – год. A year. Season – время года. Season. Winter – зима. Winter. Spring – весна. Spring. Summer – лето. Summer. Autumn – осень. Autumn. Fall – осень в американском варианте английского. Fall. Monday – понедельник. Monday. Tuesday – вторник. Tuesday. Wednesday – среда. Wednesday. Thursday – четверг. Thursday. Friday. Пятница. Friday. Saturday. Суббота. Saturday. Sunday. Воскресенье. Sunday. Weekday. Будни. Weekdays. Weekend. Конец недели. Weekend. Weekend. January. Январь. January. February. Февраль – February. March – март. March. April – апрель. April. May – май. May. June – июнь. June. July – июль. July. August – август. August. September – сентябрь. September. October – октябрь. October. November – ноябрь. November. December – декабрь. December. The first – первый. The first. The second – второй. The second. The third – третий. The third. The fourth – четвертый. The fourth. The fifth – пятый. The fifth. The sixth – шестой. The sixth. The seventh – седьмой. The seventh. The eighth – восьмой. The eighth. The ninth – девятый. The ninth. The eleventh – одиннадцатый. The eleventh. The twelfth – двенадцатый. The 12th. Мы желаем вам новых успехов в изучении английского языка. До новых встреч. Пока. Goodbye.